62. Почему при беременности могут синеть губы? Чаще всего причина синюшных губ у беременных – нехватка в организме будущей мамы железа. Это нехорошо, так как железо – обязательный компонент гемоглобина, переносчика кислорода из легких ко всем органам и тканям, как женщины, так и развивающегося плода. Поскольку эмбриону требуется много кислорода, нехватка железа приводит к целому ряду проблем развития маленького человечка.